Окутанный облаком сигаретного дыма, Лесли сидел за столом над грудой книг. Он не мог позволить себе отлынивать от работы, напротив, он с головой ушел в свои занятия. Из Оксфорда он вернулся без степени, поскольку, подтверждая опасения отца, беспечно тратил его деньги, играя в карты, страстно увлекаясь живописью, прожигая жизнь и блистая в обществе. Занимался он из-под палки, только чтобы не опозориться и потрафить старику-лектору, имевшему свои собственные взгляды на предназначение университета. И теперь ему приходилось наверстывать упущенное. Женитьба положила-таки конец его не в меру затянувшейся юности. — О, извините, — смутившись, сказал Доминик. — Если вы заняты, я, пожалуй, да нет, заходи, все в порядке. Лесли закрыл книгу и, отодвинув ее в сторону, расправил затекшие плечи. Перерыв — это всегда хорошо. А Китти ничего нового? Доминик покачал головой. Вы ведь больше не ходили к ней? Нет. Нельзя просить об этом слишком часто, все равно не разрешат. Еще чем-нибудь могу помочь? Ну, в общем-то, да. Может, вам это покажется нелепым, но я хотел спросить вас об этой вашей картине, о том, как ее пытались вернуть. Думаю, это поможет. Видите ли, у меня есть версия, но я пока не могу понять, разумна ли она. Мне не хватает подробностей. По-твоему, радостная женщина может иметь отношение к делу? — спросил Лесли, с любопытством разглядывая его сквозь тонкую пелену дыма. В Доминике не было ничего странного. Это-то и казалось странным. Долговязый, приятной наружности, в меру общительной, уверенной в себе, не по годам серьезной, хотя, возможно, так и надо. Брось его в толпу сверстников, в любой школе, и он приземлится на свои крепкие ножки и тотчас расчистит себе местечко. Можно было догадаться, что он преуспевает, что в играх опережает соперников, а в учебе и подавно, да еще может позволить себе несколько аристократических увлечений, таких как, скажем, скалолазание и театральная студия, и, возможно, какой-нибудь бзик вроде неумеренной страсти к мотоциклам или слабости к блондинкам. И вот при всей этой дивной заурядности он смело берется за дело об убийстве, такое необычное, что об итогах разбирательства можно лишь гадать, и догадки эти будут совершенно фантастическими. Лесли присмотрелся, и ему показалось, что у Доминика не все в порядке со зрением. Взгляду не хватало сосредоточенности. Вероятно, подумал Лесли, сейчас все мы малость не в фокусе. Просто Доминик очень молод, и у него это проявляется ярче. Они уселись, и Лесли рассказал Доминику о радостной женщине. Мальчик слушал, время от времени задавая вопросы. Во взгляде его читалась надежда. В разгар повествования вошла Джин и принесла Доминику чашку шоколада и печенье. У Джин было трое младших братьев, и она считала, что мальчиков надо кормить как можно чаще. «Итак, этот торговец, этот Крамер, намекнул вашему отцу, что картина ценная. Глаза Доминика заблестели. Он что-то прикидывал в уме, пока выходило, что он прав. Но явился к вам мистер Шелли. По поручению отца, разумеется». «А почему это, разумеется? Вы знаете, это только с его слов».